покой моего сердца в горнем и духовном, а не в дольнем и вещественном. Даруй же мне, Господи, присно горнее мудрствовать и совершенно отвергнуть дольнее мудрствование. Надеюсь на благость Твою. Возведох очи мои в горы, отнюдь уже приидет помощь моя.